На фоне черного неба, точно по команде, взлетают, вея по воздуху простынями, десяток кровати. А на кроватях, воздевая к звездам длинные ноги и оглашая ночной эфир проспонсированными стонами, юные девы отдают свои нежные тела пузатым финансовым гениям из далекой России. «Откуда у них столько денег?» – изумлялся Башмаков. «Оттуда», – угрюмо отвечал Гена. Постепенно Олег Трудович начал привыкать к новому месту работы. Начал привыкать к дорогим запахам в лифте, напоминавшим, особенно по утрам, ящик для хранения дорогого парфюма. Начал привыкать к разговорам о том, что в Коста-Браво в этом году было все очень дешево, и что 10 штук за Пассат 93-го дорого. И все-таки, когда вечером, заученным жестом показав охранникам закатанное в пластик удостоверение, он выходил из стеклянного стакана и спускался по широким ступенькам, у него появлялось ощущение, будто выходит он из аэропорта. Будто прилетел из какой-то очень чистой, душистой, сытой страны в некое странное замороченное пространство с подземными переходами, забитыми просящими нищими и продающими полунищими. А добравшись до дома, Башмаков вновь обнаруживал замусоренный подъезд, развороченные почтовые ящики или изобретательно загаженный лифт. «Это ты, Тапочкин?» – слышал он Катин голос из комнаты. «Я». «А Дашка?» «Ее сегодня куда-то пригласили». «Ужинай один. Я лежу, устала, как собака». А утром он совершал этот путь в обратном направлении. Толкался в метро среди не проспавшихся людей и слышал вдруг истошный крик. «Дорогие граждане, извините, что вас беспокою, сам я не местный инвалид!» И все ускоряя шаги, чтобы поскорее удрать из этого горького, выморочного пространства, он взбегал по ступенькам, взмахивал перед охранниками удостоверением, вскакивал в стеклянный стакан и возвращался в ту страну, где все люди сыты и веселы, и говорят о том, куда бы лучше вложить деньги, и стоит ли в этом году снова ехать в Грецию, или же попросту взять да и махнуть на Майорку. Кстати, когда Башмаков внезапно оказывался рядом, разговор про Майорку притихал. Он чувствовал на себе недоуменные взгляды. Так, наверное, одетые по киношной моде 50-х стиляги смотрели на бредущего с авоськой старого буденовца во френче и галифе. «Папочка, тебе нужен новый костюм», объявила за ужином Дашка. Он и сам это понимал. В прежнем, подзатёршемся, мешковатом Башмаков чувствовал себя неуютно. Он даже в лифте старался встать в уголок, чтобы не нарушать стилистическое единство сотрудников. Это напоминало ему одну историю, случившуюся в детстве. Отправляя сына в пионерский лагерь, строгая Людмила Константиновна, кроме уставных коротких штанишек, дала ему с собой еще и сатиновые шароварчики. Катастрофизм ситуации выяснился на первой же линейке. Оказалось, все мальчишки в отряде одеты в техасы, недавно вошедшие в моды и только-только освоенные отечественной швейной промышленностью. В своих шароварчиках маленький Башмаков напоминал бандуриста, вставшего в ковбойский строй. Мальчишки хмыкали, девчонки прыскали, взглядывая на Башмакова. А тоненькая большеглазая девочка со стрижкой под гаврош, понравившаяся Олегу еще в автобусе, смотрела на него так, точно он только что на ее глазах замучил и съел невинную кошечку. Всю ночь маленький Башмаков не смыкал глаз, лелея горестные планы побега. Жизнь в шароварах казалась ему жестокой и бессмысленной. Останавливало лишь то, что у него не было денег ни на электричку, ни на метро. Наверное, именно в ту ночь он впервые, еще не ведая этого слова, почувствовал себя эскейпером. Он лежал и воображал, как лесами, разбивая лицо сучьями и в кровь сбивая ноги, станет пробираться к Москве. Потом зайцы, меняя автобусы и троллейбусы, рискуя попасть в милицию, достигнет родного дома. «Етицкая сила!» только и вымолвит, увидав его на пороге сосед Дмитрий Сергеевич. На шум выбегут мать с отцом, будут обнимать, тормошить, спрашивать, что случилось. А он, после долгого молчания, уступая их мольбам, одними лишь глазами покажет на эти омерзительные шароварчики. Родители сникнут, осознав все чудовищно случившегося, и начнут спорить, кому из них двоих пришла в голову садистская мысль